поняли, что Октябрьская революция – дело их собственных рук, что претворение всех вопросов в жизнь возможно только при тесной смычке крестьянства с рабочими. Съезд избрал Павла Петровича в состав Прибайкальского губернского исполнительного комитета. В связи с образованием в мае 1923 года Бурят-Монгольской автономной Советской Социалистической Республики съезд постановил возбудить ходатайство об упразднении Прибайкальской губернии, которое было удовлетворено советским правительством. В августе 1923 года Постышев был отозван из Верхнеудинска в Москву в распоряжение ЦК РКПБ. Работа в Киеве. Прибыв в Москву, Постышев выразил желание пойти на партийную работу или учебу. Со времени Октябрьской революции, писал он, больше работал по военной и советской линии, но желание имею работать больше всего на партработе. Целесообразнее было бы послать меня учиться в социалистическую академию, так как чувствую себя отставшим от молодежи в области теоретического багажа. В то время ЦК РКПБ подбирал кадры для укрепления Киевской губернской организации КПБУ. Партия решила направить в Киев и Постышева. Когда встал вопрос о его кандидатуре, Фрунзе дал высокую оценку революционным заслугам Павла Петровича. «Настоящему удостоверяю», — писал в ЦК РКПБ командующий вооруженными силами Украины и Крыма, заместитель председателя Совнаркома Украины Фрунзе, что товарищ Постышев Павел Петрович является старым партийцем-большевиком. Работал в Иваново-Вознесенской окружной организации, был членом Иваново-Вознесенского городского комитета и окружного бюро партии, вел работу в окружной нелегальной типографии. В течение двух лет, с 1908 и 1909 годов, отбывал вместе со мной в одной тюрьме, а именно Владимирское предварительное заключение. Затем, в 10, 11 и 12 годах, в течение трех лет, отбывал вместе со мной каторгу во Владимирском каторжном централе по делу Иваново-Вознесенского союза РСДРПБ. В конце сентября 1923 года Павел Петрович выехал в Киев. Он никогда раньше не бывал на Украине, но из рассказов товарищей из прессы и литературы знал о ней много. По прибытии Павел Петрович прежде всего познакомился с тем, что уже сделано трудящимися города и губернии по возрождению народного хозяйства. Накануне Первой мировой войны промышленность Киевщины давала 19,4% продукции всей Украины, занимая второе место после Екатеринославщины и 5,3% продукции, выпускаемой в стране. В годы же гражданской войны и иностранной военной интервенции народному хозяйству губернии был нанесен большой урон. Из 150 промышленных предприятий в 1923 году действовали, и то зачастую не в полную силу, лишь 97. В 1922-23 годах объем выпускаемой продукции составил 24,2% довоенного уровня. Не был еще достигнут довоенный уровень производства и в сельском хозяйстве. Павлу Петровичу было где приложить свой богатый партийный опыт, революционный энтузиазм. Предстояла огромная работа по восстановлению, а затем дальнейшему развитию промышленности, сельского хозяйства, культуры и народного образования в одной из наибольших губерний республики. В Киеве Постышев был избран в состав горсовета и назначен на должность заведующего организационно-инструкторским отделом губкома КПБУ. 5 января 1924 года он принял участие в работе Пленума Горсовета, который делегировал его на 4-й съезд Советов Киевщины. В эти дни все внимание трудящихся было приковано к состоянию здоровья Ленина. Работа Пленума началась с того, что председатель губисполкома Гринько огласил телеграмму, в которой говорилось об улучшении самочувствия Владимира Ильича. Делегаты с огромной радостью встретили это известие. Однако радость была недолгой. 21 января 1924 года телеграф принес